Приветствую всех вас, дорогие друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Может быть, есть тут те, которые не поймут меня, потому что я говорю только по-русски, поэтому я сразу прошу у вас извинения. Я вначале хотел немного поделиться словом, потом вместе хотел, чтобы помолились мы, ну а потом уже и рассказать о том, как мы живем и откуда я приехал. Думаю, что многие, если не были на конференции, то, значит, слышали. А кто-то на конференции был и уже немного имеет информацию. Я хотел прочитать сегодня место, записанное в Евангелии от Матфея, 20 глава. Хотя отрывок продолжительный, но я не буду весь продолжительный отрывок читать. Я вначале немножко напомню. 20 глава говорит о хозяине, который нанимал работников в виноградник свой. И там написано, вышел поутру, нанял работников, договорился за динарий. Потом вышел в третьем часу, в шестом часу и в девятом. И потом выходит в одиннадцатом часу и говорит, что вы стоите здесь праздно? Они говорят, никто нас не нанял. И вот, значит, он, идите же и вы, виноградник мой, работать. И потом я буду читать с 10 стиха. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же сказал в ответ одному из них, друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною, возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных. Тема, о которой я хотел говорить, это... Самое главное, что мы должны иметь здесь на земле, это спасение своей бессмертной души. Мы один христианский гимн такой поем на русском языке, не знаю, может быть, вы его тоже поете. Его поют обычно дети и молодежь. Этот гимн обращен к родителям. «О, дай Господь, что вместе с вами мы на небесах Христа прославили». Дети обращаются к родителям, молитесь за нас, чтобы не только вы были спасены, но чтобы и мы вместе с вами на небесах Христа прославили. Сейчас гимн мы спели такой, что мы пришли сюда не пировать. Люди вокруг нас погибают, мы желаем грешников спасать. Знаете, друзья, однажды, когда Лот со своей семьей вышел из Содома, ему было сказано, спасай душу свою. Вот такое было слово. Все он оставил и... Как бы вместо добычи ему дана была его собственная жизнь или душа. В другом месте сам Иисус Христос говорит, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Значит, невозможно оценить какими-то богатствами и каким-то благополучием спасение своей бессмертной души. Это самое дорогое. Как-то однажды я слышал от одного брата такой пример. Он говорит, наши все ценности, они всегда сравниваются, ну, все в сравнении воспринимается. Вот представьте себе, если бы нас поместить на какой-нибудь необитаемый остров, и там был бы прекрасный замок, потом там был бы сад фруктовый, овощной, все это для тебя, друг. И там был бы какой-нибудь Мерседес, и ты можешь там ездить по этим асфальтированным дорогам, все там, значит, и какая-то там, ну, корабль какой-то стоял, ты можешь плавать. Но всю свою жизнь ты не увидишь... Ни одного человеческого лица. Вот ты один. Все тебе. Одному. Я думаю, каждый бы взвесил это пожизненное заключение в одиночной камере, пускай даже все условия. Зачем это мне нужно? Душа человеческая – это самое дорогое. Общение. И говорит, тогда мы начинаем взвешивать, что для нас дороже. И я думаю, хорошо, мы сделали, что мы пришли в собрание. И знаете, друзья, и вот для меня как-то невольно в последнее время эта притча стала такой... Дорогой, вначале я сказал, что хозяин набирает работников виноградник свой. Знаете, друзья, как-то ехали с братьями, и они говорят, и в Германии сейчас, после соединения этих европейских государств, немножко экономически трудно стало. Безработица появляется. Да и вот так с братьями встречаюсь, говорю, работаешь? Нет, не работаю. Значит, не могу найти работу. Ну, и у вас, оказывается, есть такие трудности. И не так легко устроиться на работу. И у нас такие трудности. И многие стоят на бирже труда. И стараемся как-то, чтобы все были трудоустроены, потому что это нормально. И, знаете, бывает, стоят на бирже труда, и раз предоставляется работа, и заработная плата, и мы же все-таки, ну, заинтересованы, а сколько я буду получать, если я буду работать, да? Ну, будешь столько получать, сколько вот на автобусе хватит туда и обратно, и не больше. На хлеб, на одежду, на детям ничего не будет. Вот только на автобусе будешь ездить туда и обратно. Мы начинаем взвешивать, зачем мне такая работа? Время только терять и ничего не получать. Вот. Ну и опять стоят на бирже труда. И знаете, друзья, я думаю, здесь то же самое. Вот пришли наняться, работать. И представьте себе, динарий – это нормальная плата, которая хватит и тебе, и жене, и твоим детям. Это динарий. И вот они взвесили, будем работать. Будем работать целый день. Динарий – это предостаточно. А удивительно то, что хозяин, он заинтересован был, чтобы было больше работников. Он выходит в 3 часа. Выходит в 6 часов, выходит в 9 часов и нанимает работников. И знаете, друзья, я думаю, что те, которые в 11 часов вышли на торжище, думаю, что они, это не лодыри, которые проспали весь день, а потом заинтересованы были, ну, немножечко поработаем и получим. Хозяин же добрый. Нет. Он вышел, когда смотрит, стоят еще люди. Вы что стоите здесь целый день праздно? Никто нас не нанял. Видимо, они были заинтересованы, чтобы работать, но пошли туда, не нужны, пошли сюда, не нужны. И вот как последний шанс, может быть, все-таки нас наймут, пришли сюда. Идите и вы, виноградник мой. Знаете, друзья, я так думаю, что мы все в разном возрасте к Богу пришли, да? Есть счастливые дети, с детства воспитанные, по-христиански. Есть молодежь, есть в зрелом возрасте, уже в жизни все переломано. А есть старички, которые обращаются к Богу. Одна бабушка молится так и в молитве покаяния говорит, Господи, Ты меня звал в детстве еще, у меня родители верующие, а вот я дотянула до старости, и что я тебе принесла? Морщины и беззубый рот. В разном возрасте Бог призывает, но знаете, Он никого не упрекает. Иди работай, виноградник мой, пускай даже немного, но приди работай, и что следовать будешь, получишь. Знаете, друзья, я так думаю, если бы хозяин виноградника стал расплачиваться, начиная с первых до последних. Вот вы целый день поработали, берите динарий и идите. Было бы все справедливо, да? Ну и все получили бы по динарию, то, я думаю, бы не было бы никакого ропота. Но тогда бы и состояние сердца не обнаружилось. А вот Богу было угодно начать с последних. Работали час, получите динарий. Смотрят, эти последние работали 1 час, а ты сравнял их с нами. И знаете, друзья, и сразу обнаружилось состояние сердца, недовольство. Недовольство. И знаете, друзья, я хотел остановить внимание особенно на конце этой притчи. И вот первое, на что обратил хозяин внимание, это 13 стих. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя. Вот первое, на что я хотелось не обратить внимание, друг, я тебя не обижаю. Сколько сегодня людей, которые считают себя обиженными? Значит, беседую с одной девушкой. Вот я хотела бы родиться мальчиком. Вот почему я родилась девочкой? Недовольство на Бога. Человек чувствует себя обиженным. Теперь, значит, вот одна сестра говорит, вот если бы мне твоего мужа, вот у меня бы совершенно по-другому дело пошло в жизни. Тоже недовольство. Человек чувствует себя обиженным. Другой считает себя, вот если бы я родился в такой стране, экономически благополучной, мы бы тоже по-другому жили. Обиженный, что родился в экономически затрудненных положениях. Значит, одна семья многодетная, другая одного ребенка имеет. Вот хорошо этому ребенку, он все имеет, все только, что захочет, родители ему дают. А вот у нас всегда все было так вот, значит, все родители концы с концами не могли вот связать. И поэтому у нас ничего никогда не было. И тоже человек себя считает обиженным. И знаете, друзья, куда ни копни, везде обида. Обида. И в чей адрес эта обида? Конечно, в адрес Бога. Знаете, друзья, а здесь написано: «Друг, я тебя не обижаю». Апостол Павел однажды просил Бога, чтобы Господь исцелил его. Ну вот больной он был, да, глаза у него болели. А что Господь ему сказал? «Довольно для тебя благодати моей. Сила моя совершается в немощи. Самое лучшее для тебя – вот болеть». И это было, можно было огорчиться на Бога, обидеться. Нет, я тебя нисколько не обижаю. Ты потом поймешь, что это для тебя самое лучшее. Друг, я не обижаю тебя. Второе, на что хотелось остановить внимание. Друзья, смотрите. Не за динарий ли я договорился с тобою? Библия – это договор. И всякий из нас, когда мы встали на путь христианина, мы на что-то соглашаемся. Ну, знаете, однажды за Иисусом Христом ходило много людей. И даже у него было уже, помимо 12, 70 учеников. Но настал такой момент, когда 70 учеников от него отошли. Христос предлагает 12: «Не хотите ли вы отойти от меня?» И однажды, знаете, вот эти 12 учеников, они вот так говорят Иисусу: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. А что будет нам? Вообще стоит ли отказаться от всего и пойти этим узким путем? А что мы получим? Может быть, стоит нам вернуться назад в наши семьи и жить, как и все люди в мире этом живут?» И Христос говорит: «Нет никого, кто оставил бы дома, семьи, жен, родителей, значит, земли, и не последовал бы, и последовав за мной, не получил бы в этой жизни, а в покобытии жизнь вечную. Нет никого». И я так думаю, ученики взвесили, но вообще-то стоит. Ради такого благословения и в этой жизни, и в будущей, стоит пойти за Христом. Знаете, друзья, это контракт, самый настоящий. Что мы будем иметь, если мы пойдем за Христом? Вот, друг, не за динарий ли я договорился с тобою? Тебе этого было очень много, достаточно. И вдруг тебе показалось этого мало. Мы были на миссионерской конференции в Абакане в прошлом году. И знаете, друзья, свидетельствовала одна женщина. Ну, свидетельство ее было такое, ну, трогательное. Она плакала, ее все трясло. Она говорит, ну, сначала она была пьяницей, потом чудесным образом, ну как, потом закодировалась, вот, вроде бы освободилась от пьянки. И потом так предоставилась возможность жить с одним человеком, сожительствовать. А он был наркоман. И она говорит: «Я даже, ну пьянка — это, конечно, такое рабство, но наркомания, ну что там, укололся, я даже не придала значения, что наркоман — это сильно страшно. Ну вот он мне принес однажды шприц, укались». Укололась. Ну, получила удовольствие. Второй раз захотела уколоться, второй раз укололась. И все. И незаметно втянулась настолько, что стала наркоманкой. И говорит: «У меня все тело болело. Уже мне никаких удовольствий не было. Я утром просыпалась от одной мысли. Мне бы хотя бы поставить укол, чтобы просто по-человечески нормально себя чувствовать, чтобы у меня тело не болело». И в ход пошли все вещи, все стало продавать ради того, чтобы, ну, хотя бы как-то немного двигаться. Иначе, говорит, у меня все болело, я ходить не могла. И вот пришел один человек и сказал: «Нина, возьми Евангелие, это для тебя». «Нет, нет, это мне не поможет». Он, говорит, был такой настойчивый и постоянно приходил, и мне казалось: «Ну, говори, говори, ну, скорее бы ты все сказал и ушел, а мне хочется лишь бы только укол и хотя бы, чтобы у меня ничего не болело». И вот однажды, говорит, я уже была, все, я уже настолько, у меня уже и вен не видать, все. И она говорит: «Я взяла, открыла Евангелие, как последнее средство, может быть, поможет». Открыла Евангелие и стала читать. И говорит: «Как будто что-то для меня открылось, я упала на колени: Господи, спаси меня». И говорит, знаете, и получила свободу. Когда на утро я проснулась, почему-то я чувствовала, что мне, ну, я понимала, что я должна буду уколоться. У меня тело не болело. Знаете, друзья, не часто бывает такое чудо. Но вот искренним Бог вот просто предлагает, и вот чудо такое совершает. И вот перед нами стоит человек, женщина, сестра, и вот она свидетельствует о своем избавлении. Мы это не пережили. Мы в христианских семьях воспитывали. И вот этот переход В церковь для нас был он как бы постепенным, незаметным, а здесь стоит наглядное пособие, которое вышло из смерти в жизнь. И говорит, многие мои друзья уже сегодня умерли, а я вот так просто как бы воскресла из мертвых. И плачет, и говорит, как я дорожила этим, что сегодня я могу хоть не колоться, не надо ничего продавать, я свободна. Знаете, друзья, это договор. Я тебе предлагаю свободу от греха. Ты только иди за мной. И знаете, друзья, и мы пошли за Христом. И получили свободу от греха. Но вдруг потом нам кажется, что просто свобода от греха – это слишком мало. Обычно дети из христианских семей, молодежь недооценивают этого. Я был однажды, недавно в Голландии, и мне так из рядов, знаете, там разные люди, возрожденные были, невозрожденные, и говорят… Ну, есть те, которые курят, в собрание ходят и говорят, ну, а вы сами-то курите или нет? Задают такой вопрос. Ну, они знают, что я совершаю служение. Я говорю, знаете, я вам так скажу. Я не знаю, за что мне такая милость от Бога, но я никогда не курил и сегодня не курю. Знаете, я никогда не испытал этой борьбы. А кто-то страдал и ждал от Бога освобождения и получил это чудо. И вот, знаете, друзья, и мы идем за Господом, и вдруг нам кажется, быть свободным от греха просто так, освобожденным, это мало. Надо еще что-то побочное. Бог бы нас благословлял так обильно, больше, чем, допустим, вас. И вот тогда у меня бы были особые бы отношения с Богом. Что-то бы еще большее бы Бог мне обязан дать. А Бог говорит, нет, друг, не за динарий ли я договорился с тобою? Почему-то раньше тебе этого было достаточно, и ты радовался. А потом прошел путь длительный, и показалось тебе этого мало. Помог бы, друзья, Господь нам, чтобы нам дорожить свободой от греха, и чтобы мы были довольны тем, что для нас спасение Бог дал, спасение от греха. Третье, на что хотелось обратить внимание, смотрите, здесь в двух стихах выражена эта мысль. «Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе». Разве я не властен в своем делать, что хочу? Я хочу дать. Знаете, вот это не просто подарок, а это Божий подарок, это благодать. Вот представьте себе, вы меня пригласили на день рождения. Ну и я с радостью пошел. Ну а на день рождения приходят с подарком. И вот круг друзей собран. И вдруг мне показалось, что моего дорогого подарка вы не стоите. И я стал торговаться. И причем это вот так на виду у всех. Знаешь, я хотел тебе подарить эту вещь, но, впрочем, я передумал. Я думаю, что я потом тебе что-нибудь подешевле подарю. Ну, ладно, коль уж я принес, забирай. Это я тебе на день рождения. Как вы себя будете чувствовать, друзья? Я думаю, мы себя будем слишком неудобно чувствовать. Мы начнем отказываться. Да нет, нет, у меня такая вещь есть. Спасибо большое. Мне не надо. Я без этого обойдусь. Пускай она будет у тебя. Примерно так, да? Или же мы будем себя чувствовать обязанным. Ну, теперь, наверное, я тебе что-то должен подарить, чтобы у нас хотя бы поровну было. Или же заплатить. Вот так. Или же другая ситуация. Я пришел, подарок, дорогой подарок, возьми. Нет, ты что, это же дорого. Возьми, я буду огорчен. Возьми, пожалуйста, для меня просто будет радость, если ты возьмешь. Ну, спасибо большое, но это слишком много. Нет, нет, я просто счастье испытываю, если ты возьмешь. Вот знаете, друзья, вот примерно что-то подобное сделал для нас Христос. Я хочу тебе дать. В книге Откровения, в 4 главе описано, когда должна была развиваться мировая история, был показан свиток, и он запечатан 7 печатями. И написано, должен был кто-то достойный открыть эти печати. И вот на небе ищут, нет достойного. На земле ищут, тем более нет. В преисподней, тем более нет. И Иоанн говорит, я много плакал. Много плакал. Ну неужели нет достойного? Вся жизнь человечества связана в этом свитке. Вся дальнейшая мировая история развивается только после того, как будут сняты эти печати. И нет никого достойного. И вот один старец говорит, не плачь. Есть лев от колена Иудина, он победил, он достоин. И вот смотрите, поиск. Вот ищут, никого нет достойного. И вот Иисус Христос. И Христос себя не повел так, вот как... Ну что, я крайний? Ну ладно, никого не достойный. Ну ладно, значит на меня выпала участь умирать за людей, значит грех всего мира взять на себя. Ну ладно, коль я крайний, то пускай мне будет эта участь. Христос не так пошел на крест. Прежде сотворения мира, в книге притчи написано так, когда еще он не сотворил ни полей, ни земли, ни начальных пылинок вселенной, не было ни молекул, ни атомов, ничего еще не было, человека тем более не было, уже в предвечном совете Бог Отец решил, что человечество, которое будет сотворено, надо будет спасать от греха. И Христос, он говорит, вот иду исполнить волю Твою, Боже, я хочу исполнить. Друзья дорогие, написано так, я хочу этому дать то же, что и тебе. Это благодать. Иисус Христос нам добровольно, с желанием дает. Он за нас жизнь свою заплатил. Я хочу тебе дать. Но знаете, друзья, последнее, на что хотелось здесь остановить внимание. 15 стих. «Или глаз твой завистлив от того, что я добр». Всякий раз, когда мы приближаемся к Богу, и когда начинаем читать книгу Библию, люди обычно начинают читать ее сначала. И с чем они сталкиваются? Начинают читать книгу «Исход», как народ израильский завоевывал Палестину. И говорят, сколько жертв, какой жестокий Бог. Сталкиваются с книгой «Царств» тоже, сколько войн. И одно, какой жестокий Бог. А мы начинаем сразу объяснять, нет-нет, вы неправильно читаете Библию. Библию надо начинать с середины читать. Вот сначала прочитайте Новый Завет, потом вы поймете Ветхий Завет. Но знаете, друзья, вот так объясняя неверующим, порой мы сами себе противоречим. Мы тоже не всегда согласны с Богом. Я недавно здесь встретился с одним человеком, мы знакомы были еще по России. У него очень тяжелая болезнь. Он практически мой ровесник, немного старше. Он еле ходит по дому. У него там диск вышел, значит, из позвоночника, там лазером его жгли, предлагали там сложнейшие операции, никто не смог ему эти операции сделать, и вот он еле ходит. И вот одному участь такая в жизни, другому другая. И докажи, что Бог добрый. Почему Бог допустил мне такое переживание в жизни? Столько сегодня жертв, столько сегодня войн. Когда я сюда прилетал, значит, в Голландию, в Германию, то у нас в Сибири землетрясение произошло. Такое землетрясение, что отголосок даже в Красноярском крае, в Кемеровской области, в Новосибирской области. Здания разрушились, потрескались. Люди, значит, сбегали ночью полураздетые, значит, с документами, с деньгами во дворы. Всю ночь стояли во дворе, потому что толчки повторялись. Вот и сам я испытал это, сидел, и вдруг все зашевелилось, значит, люстры закачались. Ну, сильные толчки. А где-то там, значит, в Горном Алтае там даже дома проваливались, ну, сильные. Там в одном поселке образовалось озеро, значит, вместо поселка. Вот такие перемены произошли. И потом мы, когда возле консульства оно оказалось закрытым, и вот мы разговариваем. И люди говорят, где Бог? Почему Бог такое допускает? Я говорю, да Бог это суды совершает. Нам бы надо бы задуматься. Знаете, друзья, сразу вина падает на Бога. Какой жестокий Бог! Люди гибнут. Какой жестокий Бог! А Бог говорит, нет, я добрый, я добр. Это характеристика Бога. И если не всегда мы понимаем это, мы должны с этим согласиться. Даже если мы не все можем в своей жизни объяснить, я добр. Я думаю, не всегда люди понимали, и мы не могли себе объяснить, если бы Нового Завета не было, что первый мир был потоплен водами потопа. Почему миллионы людей должны были погибать, а всего лишь 8 душ были спасены? Какая несправедливость! А когда мы читаем Новый Завет, оказывается, все те, которые погибали в водах потопа, многие из них были спасенными. И после воскресения Христос их оправдал. А если бы они не погибали в водах потопа, то они бы, наверное, дожили до старости и в своих грехах бы умерли бы, и спасения бы не имели. А Бог добрый, Он не мог иначе. Мы рассказываем одно такое стихотворение, а что с тобой делать иначе, когда сам ты не мыслишь о вечности? Что с тобой делать иначе? И вот Бог допустил такие скорби, страдания, для многих преждевременную смерть, для того, чтобы человек перед смертью взмолился и попал на небо. И Бог ему все простил. И тогда мог уже человек понять, какой все-таки добрый Бог. Жизнь-то моя не соответствует тому положению, в котором я теперь нахожусь. А Бог благодаря этой молитве покаяния меня простил. Знаете, друзья, дальше, о чем здесь написано, здесь так будут последние первые, первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Такой же вывод стоит и после притчи о брачном пире. Много званых, а мало избранных. Но там все понятно. Те, которые не пришли, они погибли навеки. А те, которые пришли по изгородям, по улицам, их собрали, они сегодня спасены. Ну а здесь-то все работали, и все получили по динарию, и если богословы говорят, что динарий – это спасение, то вроде всех, наоборот, Христос уравнял. Все получили по динарию. А почему Христос такую разницу говорит? Первые будут последними, а последние будут первыми. Много званых, но мало избранных. Знаете, друзья, дальше Иисус Христос свидетельствует о том, что Он скоро будет распят. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет распят, и Его убьют. И пригвоздят, и в третий день воскреснет. Он говорил о том, что я должен был стать последним, встать на ступень раба, принял образ человека и по виду стал как человек. Но для чего? Чтобы быть первосвященником исповедания нашего. Чтобы стать первым, я стал всем слугою. Тут же подходят ученики, дальше написано, и говорят: Господи, разреши, мы сядем один справа, а другой слева. Скажите, они поняли притчу Иисуса Христа о том, чтобы смиряться, унижаться? Думаю, что не поняли. А другие, наверное, поняли. Они не подошли и не просили одному справа, другому слева. Нет, они тоже не поняли. Они стали говорить: а почему вы? А почему не мы? А почему вдруг ты сидишь справа? А я тоже хочу на это место. И они не поняли. Знаете, друзья, вот так бывает и с нами. Христос говорит одно, а мы Бога как будто бы не понимаем. А здесь Христос одну мысль хотел выразить, что самое главное в нашей жизни – согласиться с тем, что Бог допускает в нашей жизни. Ну, а те, которые работали весь день, я думаю, это те, которые, может быть, знаете, тяжесть дня перенесли, скорбная такая жизнь. Я всегда так думаю, на наших старцев смотрю, особенно те, которые выехали из России. Знаете, одна революция, другая революция, гражданская война, раскулачивание, репрессии, Великая Отечественная война, потом вот это вот строительство социализма, потом опять, значит, разрушение социализма. И кажется, все эти беды выпали на долю наших, ну, пожилого поколения. А почему вдруг на нашу долю выпало? А мы молодые, мы просто вошли в благословение, мы хлеб не делили скромно, мы ели досыта. Мы не страдали за имя Христа, мы уже вошли в благословение свободы. Мы сегодня, ну, воспринимаем свободу, благовестие как должное. Мы не страдали. А почему такая, ну, такая неуравниловка? Вот одному так, другому так. А Господь говорит: всем поровну, всем спасение. Не ропщи, на твою долю выпало это, радуйся. Но знаете, друзья, печально то, что те, которые роптали, Господь им говорит: возьми свое и пойди. Знаете, друзья, я не думаю, я не буду говорить, чтобы мне больше не сказать, но однажды Христос ученикам предложил идти, а они говорят: Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы познали, что только в Тебе жизнь вечная. Ты Сын Божий. А Он говорит: возьми свое и пойди. И я думаю, человек, который недоволен с Господином, недоволен платой, которую получил, недоволен тем, что рядом возле него находятся люди, которые тоже получили такую же плату, он в Царство Небесное не попадет. В Царство Небесное не попадет. А сегодня Господь предлагает самое главное, что есть на земле, это спасение нашей бессмертной души. И написано: спасешься ты и дом твой. И в книге пророка Иеремии, здесь в 45 главе, тут так написано. Это слово было сказано Варуху, который был, ну, как бы другом, что ли, Иеремии. Он записал некоторые главы, значит, этого пророка. И здесь так написано, 4 стих и 5 я прочитаю. «Так скажите ему, говорит Господь, вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого, не проси. Ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь. А тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь. Тебе вместо добычи оставлю душу твою». И знаете, друзья, мы тоже теперь в Сибири заняты были вот одно время, вот сейчас заканчиваем уже строительство молитвенных домов, и кажется, вот дом молитвенный построим, ну, что-то изменится, как-то будет все лучше, оно действительно как-то уютнее, так все лучше, понятно, но, а потом начинаем понимать, что строительство дома это всего лишь навсего ничего, а домостроительство церкви это очень сложное дело, и строительство дома или сам дом молитвы – это всего лишь навсего средство для достижения цели. Это не сама цель. Построили дом, и Царство Небесное к нам спустилось, и все. И мы на земле уже царствуем. Нет, это всего лишь навсего средство для достижения цели. А главная цель – это спасение бессмертной души. И не напрасно в Библии написано «Земля, и все дела на ней сгорят». Знаете, я думаю, это и наши дома. И молитвенные дома все сгорит. Почему? Потому что самое главное на земле – это спасение бессмертной души. Поэтому, друзья дорогие, помог бы нам Господь, чтобы нам сегодня первое – наниматься виноградник Божий. Сегодня Господь всех призывает. Ты еще не устроен, ты еще не нашел себе места. Иди работай в мой виноградник. Сколько бы тебе ни было лет, приходи, получишь. Что следовать будет – получишь. И знаете, друзья, и работая в этом винограднике Христа, быть довольным Господином, Царством Его и братьями и сестрами, которые находятся рядом возле нас. Если же человек проявляет недовольство, думаю, что в Царство Небесное он не попадет. Поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы нам и свои души спасти, и вымолить души наших детей. Аминь. Помолимся. Дорогие, я хочу прочитать место, записанное в книге послания к римлянам, а потом немного рассказать о том, как мы живем, где мы живем. Отчасти вы уже, наверное, знаете. Послание к римлянам, 15 глава, с 20 стиха буду читать. 15 глава, с 20 стиха. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имею желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам». Слова, на которые особенно хотелось обратить внимание, «ныне же не имея такого места в сих странах». Знаете, друзья, апостол Павел проповедовал не на чужом основании, он проповедовал там, где еще нога благовестников не ступала. И теперь он как бы подводит итог и говорит, ныне же, не имея такого места. Значит, везде, где только было запланировано, куда он хотел пойти, и вот если взять географическую карту, везде было проповедано имя Христа. Ну, к сожалению, сегодня мы не можем о себе так сказать. У нас сегодня большие просторы, где еще не ступала нога благовестников. Знаете, друзья, многие, может быть, жили когда-то в России. Вообще родину и родителей не выбирают. Нам предоставилась возможность родиться в атеистической стране, где полностью отрицалось существование Бога. Но мы не знаем, за что нам дана была милость, что родители у нас были верующие. И большое участие в воспитании дала бабушка. И знаете, скажу так, когда мы хотели убежать на улицу, она всегда говорила, вы успеете набегаться, хотя бы одну главу из Библии, прочитайте мне и пойдете. Ну а когда мы садились, одна глава сменялась другой главой, у нас появлялся интерес, на улице уже темнело, и понятно, мы опять сегодня не погуляли. А бабушка говорила, ничего, набегайте, вся жизнь впереди. И оно действительно, у нас было вдоволь беготни, да, но она сеяла семена добра. И удивительно, что когда мы читали, она всегда нам подсказывала, неправильное слово прочитаем, она подсказывает. А нам казалось, зачем ей читать, она все наизусть знает. Она заботилась. Мы росли в семье, у нас было 10 детей. Сначала было 5 девочек, а потом было 5 мальчиков. Но думаю, что когда родилось 5 девочек, все равно хорошо, когда в семье есть мальчики и девочки. Оно, как-то я был в одной семье, там одни мальчики, в другой семье 8 девочек. Ну, все хорошо, но все равно хорошо, когда есть и те, и другие, да? И у нас в нашей семье тоже были одни девочки. И думаю, родители, наверное, молились, что Бог дал мальчиков. И, наверное, усердно молились. Поэтому мы так сейчас анализируем и понимаем, что на нашу долю с братом выпало большое количество молитв. Родились сразу близнецы, мальчики, Сергей и Андрей. Сергей на 15 минут старше Андрея. Меня зовут Андрей, я младший. Но Сергей никогда нос не задирал, то, что он старше. И знаете, друзья, я так скажу, что как вообще бывают родители воспитывают близнецов, как бы концентрируя их, что они разные, у вас разные наклонности, и одевают их по-разному, и как-то так вот стараются, чтобы все было по-разному. В нашей семье не было так. Я не собираюсь судить, хорошо это или плохо, значит, вот. Но у нас было все одинаково. У нас одежда была одинаковая. Если мы приходили в магазин, то у нас уже вкусы были одинаковые. Этому нравится эта куртка, второму тоже нравится эта куртка. А она одна. Весь магазин переполох. Если на складе нет такой второй куртки, мы не покупаем. Вот, значит, все у нас одинаково. И казалось, что мы даже думали одинаково. И мечты у нас были такие, что мы построим дом на два хозяина. Время было гонение. И в Анжерке, там недалеко от нас город был 100 километров. Там два брата, они просто родные братья, не близнецы. Они построили большой дом и стенками между ними раздвигалась. И большие праздники, раздвигается стенка, два зала совмещенных, и церковь, молодежное общение могут проходить. И у нас была мечта, вот мы только вырастем, мы построим дом на два хозяина, и у нас стенка будет раздвигаться, и напишем совет церквей, нам найдут близняшек, и у нас жены будут одинаковые, дети будут одинаковые, и внуки. Вот такие были мечты. Знаете, друзья, ну это детская наивность, я так скажу. Сегодня мы скажем, получилось лучше, хоть у нас жены не близняшки, и живем мы не на два хозяина, а мы живем рядом, каждый в двухэтажном доме. Вот. Получилось, Бог нам дал больше, о чем мы просим и о чем помышляем. Вот. Я помню однажды, это было в 80-м году, когда учительница воскресной школы, значит, собрала нас 29 декабря, накануне Нового года. Вот с детьми будет... Новый год мы будем встречать. Конечно, он не совпадал с Новым годом, но потому что в Новый год молодежь должна была встречать, и ей хотелось с молодежью быть. И для нас, детей, был немножко раньше Новый год. Вот. Ну, значит, вечер такой. И помню, она беседовала. Беседовала с нами и говорила, дети, вообще вы Вы умеете молиться? Конечно, мы умеем молиться. Мы же в христианских семьях воспитывались, правда? Мы умеем молиться. А вы когда-нибудь обращались к Богу, чтобы Господь постучал в ваше сердце? Нет, не молились так. А вот вы начните молиться. Знаете, я плохо слушал эту беседу. Плохо. И поэтому мне в одно ухо влетело, в другое вылетело, и я ничего не запомнил. И молиться не начал. А брат мой Сергей с этого момента начал молиться. И вот он молился 29 декабря, 30, 31. А потом начиналась там неделя молитвы. И 31 января вдруг без согласия со мной в собрании он кается в полный голос: «Господи, прости меня, грешника». Я на него смотрю так: ничего себе. У нас все было всегда одинаково, а тут он покаялся, а я не покаялся. Как так получилось? Значит, я помню, мне было непонятно вообще. Все было непонятно. Я так скажу, даже если все в жизни одинаково, вопрос спасения – это сугубо личный вопрос. Я помню, когда мы пришли домой, мама его взяла на колени, хорошо так обняла, поцеловала. «Хорошо, сыночек, что ты услышал голос Божий». А для меня Бог определил другие обстоятельства. Значит, на ноябрьские праздники в ноябре мы должны были с неверующим классом оказаться в Москве на каникулах. И вот мы сильно рвались туда, потому что у нас семья большая, и мы никуда как-то не выезжали. А тут предоставилась возможность классом съездить на каникулы, такая туристическая путевка. И вот наши родители не могут нам оплатить путевку. Мы плакали сильно. Ну почему нам единственный раз в жизни нельзя куда-то съездить? Вот, ну и вот предоставила возможность через организацию. Папа оплатил нам этот счет, открыли, оплатили, значит, организация. И вот мы вместе с классом поехали. Нам там напутствие дали, что ведите себя, вы все-таки христиане. Но когда мы вырвались из дома, все родительские запреты остались дома. Мы первый раз в Москве сходили в цирк, там посещали различные мероприятия. Значит, такая вольная жизнь, нам по 13 лет, мы уже подростки, немножко начинаем понимать. Вот девочки, мальчики. И я не скажу, что там мы себя плохо вели, что мы там курить начали. Нет, нет. Но все-таки мирскую жизнь мы хлебнули полной грудью и радовались, что мы находимся среди неверующей обстановки. Но я помню, когда я приехал домой и снова вот так встретился с христианской семьей, я помню, вечером я плакал. На весах я взвесил, что значит мир, а что значит христианская семья. И я так вечером молился: «Господи, помоги, чтобы в воскресенье я покаялся». И потом в этот вечер мы подошли к бабушке вместе с братом и говорим: «Бабушка, можно мы тебе что-нибудь почитаем?» Я не знаю, что, о чем там она думала, но почему-то она, как она себе объяснила, всегда нас надо было ловить, упрашивать, а тут мы сами напросились. «Можно мы тебе?» Конечно, она тут сразу нашла какую-то духовную литературу: «Читайте, пожалуйста». Вот мы и прочитали. Вот, ну, а с каждым днем, знаете, воскресенье-то приближается, и у меня все внутри сжимается в комок. Я должен покаяться. Я должен покаяться. И вот я помню, ну, а у нас квартирка была небольшая, и мы спали с братом на одной постели. Значит, я проснулся в воскресенье очень рано, еще было совсем темно. Ну, времени я не знал сколько, ночь еще, до утра еще далеко. И у меня страх, я сегодня должен покаяться, а вдруг я не покаюсь? А потом другая мысль. Я хорошо уже знал Евангелие, и написано, значит, у меня такая мысль: двое будут на одной постели. Один берется, а другой оставляется. Ну вот это прямо про нас написано. Двое, один покаянный, другой непокаянный. И думаю, если сейчас придет Христос, все, он Сережу возьмет, а я останусь. Я так взял его за руку. Он так мирно спал, ничего не чувствовал. Я взял его за руку. Думаю, ну если будет восхищение, то он один не поднимется, я вместе с ним. Значит, ну когда же наступит утро? Когда же наступит утро? Вот вдруг, а у нас, значит, в церкви было такое обыкновение. Молодежь, она собиралась не к 10, а к 9 на собрание. И проводила час молитвы. И девочки наши были старшие, они всегда ходили на час молитвы. Ну, а мы еще были подросточками. Вот. И раз зажегся свет у них в комнате, ну, слава Богу, значит, 7 часов. В 7 часов они встают, в 8 часов выходят, и там час надо ехать до собрания. Ну, значит, 7 часов. Ну, когда же будет утро? Все, они хлопнули дверью, вышли. Мама заходит: «Мальчики, вставайте». Ну, слава Богу, утро. Встали, и я помню, я утром молился: «Господи, помоги, чтобы в этот день я покаял, ну, в это, на собрании я мог покаяться, чтобы вечером я мог тебя благодарить за то, что я покаялся». Ну, а скажите, друзья, это легкий шаг, а? Это нелегкий шаг, да? Я пришел в собрание, ну, у нас тут подростки, все мы разговариваем, а я весь так комок. У меня сегодня такое важное решение в сердце созрело. Я должен покаяться. Ну, а у нас пресвитер церкви, он был раньше преподавателем русской литературы. Ну и, а потом, когда он уверовал, то его рассчитали с работы, потому что время такое социализма, он теперь верующий. Вот, и он был плотником. Ну, а привычка у него осталась. Он проповедь говорил ровно 45 минут. Академический час. И мы его не слушали. Он так долго проповедовал, и мы его не слушали. Вот. И, но знали, что в конце всегда будет призыв к покаянию. Это мы точно знали. Вот. Ну и, значит, я не помню, о чем он проповедовал, потому что я был занят собой, я волновался, я знал, что я должен покаяться. И вот когда все склонились на колени, у меня комок подкатился к горлу, все, я не могу. Я не могу помолиться. Один человек молится, я думаю, ну сейчас он закончит, я за ним помолюсь. Он заканчивает. У меня нет сил начать молиться. Второй человек молился. Бесполезно. У меня нет сил. Я думаю, у меня такой страх. Все, если... Ну, вечером тогда мне придется молиться, Господи, или Бог мне не помог, или я сам не решился. Я помню, сестра одна молилась, она сейчас еще жива, эта бабушка. Вот она помолилась, и после нее я заплакал и так, Господи, прости меня, великого грешника. Вот такая примерно моя молитва была. Вот, аминь сказал. Потом еще один юноша покаялся. Но вечером, это было 15 ноября, в нашей семье был праздник. 10-му ребенку в семье, последнему мальчику, Павлику, исполнилось ровно годик. И вот семья вся собрана за праздничным столом. И папа говорит, сегодня у нас два праздника. Родился Павлик уже год, ему исполнился. И Андрей родился второй раз. И вот так все склонились. И я мог так спокойно благодарить Бога. Хорошо, что я покаялся. Знаете, друзья, вот это начало всякого движения в нас. Если этого движения нет, все дальнейшие наши добрые побуждения, это все будет только туман, оно все развеется. И в какой-то момент все оно просто рухнет, и ничего не останется. Даже добрые родители, верующие родители, они нам никогда в этом не помогут. Должно быть начало, духовное начало. Ну, а с детства я мечтал. Как-то мы ездили так, в годы гонений был у нас поселок Топки, и там были бабушки. И я мечтал, что ну, когда-то я вырасту, и мы будем ездить вот по таким бабушкам и проповедовать им. Ну, а, видимо, бабушки были в этом виновны, что они нас так... Мы проповедовали ломаным языком детским, а они радовались и благодарили Бога, что такие проповедники растут. А мы там ничего особенного не говорили. И, может быть, нам это льстило, и нам хотелось, когда-то мы вырастем, мы вот так будем ездить и проповедовать. И знаете, друзья, я тоже хочу... Опять подвести этот стих. Бог дает нам больше, о чем мы просим и помышляем. Бог сделал, что мы не только вот просто ездим по бабушкам, а Бог так совершил, сделал так, что нас и рукоположили в свое время. Вот с 92 года началась свобода проповеди Евангелия, мы стали совершать дальние поездки, а потом и появилась просто потребность. Мало проповедовать, надо там жить. И мы подошли к братьям, не желая отрываться от церкви, «Братья, пошлите нас куда-нибудь». Вот. И нас как-то с женой отправляли. Мы полтора месяца в одном поселке жили, потом еще месяц в одном маленьком городке жили. Ну, а где конкретно, это зависело не от нас. Мы опять возвращались домой, опять жили, были в церкви. И вот однажды, значит, молодежь поет один такой христианский гимн. «В собрание ходишь, ты поешь, благословение ловишь капли. А был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли?» А я действительно, мы в это время уже с женой пели в хоре, и даже иногда я сольные партии там басовые предлагали. Вот. Я не мог усидеть, я весь переживал, думаю, это точно про меня поют. Вот. А дома потом я сказал, Лена, мне кажется, нам куда-то надо переезжать, и как можно быстрее. Я не могу слушать. А молодежь как договорилась, и так часто стали этот гимн петь, и все как для меня. Вот. И знаете, друзья... И однажды как-то у нас брат там, он недалеко живет, я подошел, говорю, Борис Яковлевич, пошлите нас куда-нибудь трудиться, когда, мне кажется, про нас забыли. А он говорит, Канск, поедете в Канск. Канск? А где этот Канск находится? Нам ни о чем не говорило и их вот это вот предложение. Я потом пришел, говорю, Лена, мне предлагают Канск. Когда мы сказали родителям, мама говорит, так я же родилась возле Канска. потому ну если родина это наших отцов, и там когда-то наши родители жили, и потом съехали, они туда, там были репрессированы, и там они, значит, туда были сосланы, в Уяр, это 100 километров от Канска. Думаю, может быть, нам стоит вернуться, может, туда. А когда мы поехали туда первый раз, то, знаете, снег стаял, грязь везде, мусор летит, по, перевернутые мусорки, ветер гонит бумаги там по городу. Нам сильно не понравилось. Да и все в Канске на уничтожение человечества. Там несколько военных заводов, там ракеты, там торпеды, значит, там самолеты реактивные, там спиртзавод, табачная фабрика, ликероводочный, все на уничтожение человека. Там, соответственно, запах такой, там болото. Со всех сторон, если едешь, то везде внизу. И даже так говорят, что от Курильских островов ничем не отличается Канск по подтоплению, по затоплению, примерно как острова. Вот. Ну и нам не понравилось. Вот такие перекосившиеся дома, мы пытались там ходить, что-то найти, ну, вроде домов подходящих нет. И в это время как-то ничего не продавалось. То ли люди ждали, ну, там, инфляцию или вот эта перемена денег, и как-то все было заморожено. Но когда мы пришли в собрание, маленькая горсточка бабушек и дедушек, и одна бабушка засунула мне в карман записку, и когда мы дома прочитали, а там написано: «Брат, мы давно молимся, чтобы в нашей церкви был служитель. Мы поняли с женой, что Бог приглашает нас именно трудиться здесь». Мы дали согласие братьям и начали искать дом, но так и не могли найти. Так и не могли найти и решили переезжать на квартиру. Ну а когда решение было уже, то надо было, значит, нашли домик, одна сестра предоставила нам домик, и мы туда перевозили вещи. Туда благополучно приехали, разгрузились, значит, картофель, морковь, все наши засолки, все вещи необходимые, все разгрузили, все. Ну, теперь вот, ну, неделька, значит, немножко, и мы сами приедем. А мне надо было отремонтировать машину, там покрасить надо было, вот. И мы когда вот это все сделали, в день, когда я возвращался домой, я говорю, ну, радостный такой, ну, все, завтра, наверное, или послезавтра, мы прощальный вечер, и мы поедем. Я прихожу домой, как-то необыкновенно дом меня встречает. На улице не горит, уже темно, освещение не горит на улице. Калитка открыта. Я захожу домой, жена не выходит меня встречать. Я, ну, говорю: «Лена, где ты?» Она говорит: «Андрюша, иди сюда. Что такое случилось?» «Да вот иди сам увидишь». Оказывается, она сломала палец на ноге, и ногу ее загипсовали. Ну, а на улице мороз, все. Значит, теперь она не может одеть зимнюю обувь. Но как ехать? Как ехать? Тем более условия такие, что надо там воду возить. У нас тут горячая вода, ну, все, как в квартире, все условия, ванна, душ, все условия. А там надо воду возить, ведра, значит, выносить воды использованной. Вот, ну, наверное, придется немножко подождать. Ну, мы там стараемся, я говорю, побольше мумиё пить, для того, чтобы кости быстрее срастались, все стараемся для того, чтобы оно побольше кальция, чтобы быстрее все зажило. Она говорит: «Нет, ничего подобного, месяц кость срастается». Несколько дней прошло, мама жены попадает в больницу с кровоизлиянием в мозг. А родственники нам говорят: «Это из-за вас, это потому что она переживала, что вот единственная дочь уезжает, и вот поэтому вот она попала в больницу». А она в таком состоянии была, что была прикована к постели. Как таковой парализации не было, но она двигаться практически не могла. А Лена единственная дочь, ну что делать? Вот я утром ее увожу в больницу, вечером ее забираю. Она возле мамы сидит, а мы молимся: «Господи, яви милость, чтобы мама выздоровела». Ну, уже шел декабрь месяц, слава Богу, наша мама поправилась. Ну, а мы живем, нам как нуждающиеся, у нас ни картошки, ни морковки, ни, значит, нам все подают. Ну, и мы думаем, надо же так, ну, почему так получилось? Вот. А когда, значит, все, мама выздоровела, назначили в церкви прощальный вечер, все, мы должны переезжать. Утром подходит мне сестра, жена пресвитера, и говорит: «Андрей, ты слышал, дорога на Канск закрыта». «Как закрыта?» «А вот так передали, что полностью сильный снегопад от Красноярска до Канска, 250 километров, полностью все завалено снегом. Люди уже целую неделю живут на трассе, на дороге». И оно действительно, потом там было очень много жертв, многие замерзли, так и не, ну, а машины не могли пробиться. Ну, где-то они пытались, там снегоуборочные машины, но это слишком большой участок, и людей просто засыпало снегом. Вот. Что делать? Ну ладно, предпринимаем ехать на поезде. Вроде железная дорога значит, не засыпано, поезд ходит. Покупаем билеты, в понедельник отключают прощальный вечер вечером, воскресенье, в понедельник отключают свет, а рано темнеет, все стемнело. Значит, и мы ходим со свечками по квартире, ища сумки, а пришли родственники неверующие. Я говорю, ты покорми их и отпусти, чтобы они не видели, что у нас все как не у людей. Вот, ну, мы покормили, как-то так расстались с ними, поцеловались, ну, извините, мы будем писать, все, ушли они. Ну, а тут собрались все наши родственники, с моей стороны, много племянниц там, все плачут, провожают нас. Ну, мы тоже плачем, конечно, когда мы теперь встретимся? Уезжаем на миссионерский труд, загрузились в машину, едем. Когда мы приехали, перрон пустой, подходим к кассе, а где поезд? Как где? Он час тому назад ушел. Как ушел? Значит, или темно было, друзья, или просто вот так все смотрели в билеты, и все неправильно прибавили московское время, и все ошиблись ровно на час. Что делать? А потом племянницы говорят, ну надо же, так плакали, теперь опять плакать. Вот. Ну а мы сами так себя неудобно чувствуем, что такое с нами случается. Приехали обратно, звоним в Канск. Как там дорога? Говорят, открыли. Ну хорошо. Я нагружаю машину свою только вещами необходимыми, и все, мы с братом одним едем. Ну, это тяжелая дорога. Значит, по обочинам перевернутые машины, разбитые машины, там такие ухабы, снег полностью так застыл, все. Значит, выпадал, видимо, липкий снег, потом все заморозило, и все, и там не могут машины прочистить этот лед. Вот, и так где-то приходится очень медленно ехать. Ну, слава Богу, без поломок мы доехали. Потом брат Сергей сопровождал мою семью. Вот, ну, и мы благополучно приехали, когда, вот, то... Оказалось так, что в городе все перемерзли колонки воды. И нам пришлось воду возить сдалека. И нам очень пригодилась машина. И вот сколько мы фляг привезем, столько ведер потом выносим. Вот. А такая морозная зима. Ну и дети наши в валенках ходят дома. Там как-то такой домик холодный. В валенках ходят, а все мало-мало меньше. Ну а в церкви, значит, церковь стала не расти, а умоляться. Бабушки одна за другой стали умирать. Ну и время, потому что одной 91 год, дедушке 100 лет без двух месяцев, и пора бы умирать, да? И они стали друг за другом умирать, а для нас это такое переживание. Все ждали, и церковь ждала, что вот приедет служитель, значит, будет какой-то прирост. А тут все стало умоляться. И через год я говорил, братья, помолитесь за нас, может быть, в нас причина. Мы не видим результата. И вот так, может быть... Мне надо где-то вот, ну, покаяться в чем-то. Если что-то вы видите, обличите меня. И вот мы молились, и потом очищение, освящение, пригласили братьев, провели очищение, освящение, и Бог милость дал. В нашу церковь стала приходить молодежь, семейные, значит, дети стали подрастать, вот, и крещение принимать. И сегодня, значит, церковь у нас уже 45 членов, и там, значит, 4-5 молодых пар. Значит, и у тех, у кого детки рождаются с каждым годом, вот в этом году у нас 5 деток родилось в церкви. И мы в этом видим милость Божию. Но знаете, друзья, я так скажу, что брат Сергей и сестра Инна, может быть, вы должны знать их, да, они каждый раз приезжали к нам, как отпуск. Все равно мы близнецы, у нас тянет друг к другу. Вот и он приезжает, помогает, у нас дом был недостроенный, куплен. И вот, значит, он приезжает и помогает. Ну и, соответственно, где-то там по периферии мы вместе ездим. Вот. И они видели эту нужду. Видели, что там очень большие просторы и нет делателей. Вот. И однажды возвращались как-то так и рассуждают. Ну да, конечно, надо переезжать. Значит, тут практически я один был. Ну не один же, и так рассуждают. Ну не один же, там же еще есть старец, дедушка, которому 70 лет. Ну вот когда он умрет, тогда, может быть, и можно разговаривать. Ну да. Дедушке бы жить да жить. Ну а теперь мы поставили его свой переезд, зависимость, его жизнь в зависимость от нашего переезда. Вот когда ты умрешь, тогда мы переедем. Ну пускай живет, переезжайте, пока он живой. Вот. Ну и в общем, 3 года они ездили, и Бог начал с ними работать, и они переезжают к нам. И удивительно то, что, знаете, да, действительно, мы совершали работу по благовестию, посещали там группы. Ставили палатку в Уяре, там в нашем районе, в Канске стояла палатка, пока не было Сергея. Вот, как-то по благовестию. Ну, а диакона у нас не было. Мы готовили материал для молитвенного дома. Ну, как таковая стройка никак не могла начаться. То у нас один участок нам выделили. Значит, трудности там с администрацией школы, против они, чтобы возле наш молитвенный дом был возле школы. Мы попросили другой участок, потеряли там какие-то, значит, средства, потому что там уже документы были на этот участок сделаны. Нам другой участок выделяют. Министерство обороны, там бывший, значит, военный городок. И там все так разрушено, как после войны. Здания разрушены, без окон, без дверей стоят. Ну и вот возле этих зданий разрушенных ваш молитвенный дом первый будет. Не переживайте. Потом это все разровняют, и там будут коттеджи. Ну, вы первые. Ну, правда, надо 70 миллионов заплатить, чтобы вот это все компенсировать. Там надо было какие-то, значит, работы произвести, котельную отремонтировать. Ну, ни у кого денег этих нету. Ну, не переживайте. Пока вы тут документы делаете, значит... Эти вопросы будут решены. А когда мы пошли подсоединять свет, значит, нам говорят, а кто вам разрешил здесь? Эта земля городу не принадлежит. Но, впрочем, у вас есть вариант. Вы можете сами поехать к генералу и посодействовать материально, может быть, там что-то заплатить надо. Вот. И тогда городу передадут это. А мы говорим, а кто мы такие? Вы хотите, чтобы мы 70 миллионов заплатили? Значит, если город не способен, и Министерство обороны страны, а мы должны... И мы так поняли, что вообще мы не тем путем идем. Наше братство было нелегальное все время. И думаем, а мы тут хотим официально, значит, молитвенный дом. Покаялись, значит, церкви пост назначили, начали искать усадьбы. И в это время Сергей с сыном переехали. Вот, переехали. И как раз нам диакона не хватало. И вот у нас начались такие процессы. Нашли усадьбу. Значит, а усадьба такая, ну, примерно, вот я был в Голландии, ну, немножко похоже, правда, там дома на фундаменте, а тут такой домик, только он не возле озера стоит, а в озере, так, примерно, по подоконник воды, ну, думаю, ну, что делать, ну, вообще место хорошее, покупаем, купили за 3000, ну, это дешево было, вот, купили эту усадьбу, разобрали этот дом, засыпали 150 машин грузовых, насыпали, значит, теперь все утрамбовали, ну, и залили фундамент. А пока все это мы там засыпали, все так как-то не так быстро, уже 1 августа. А что такое в Сибири? 1 августа. Через месяц все, осень, а потом зима начинается. Ну и все, мы в таких переживаниях не успеем. А тут раз, значит, откликнулись друзья, значит, с нашего сибирского объединения. Одни приехали, другие приехали. 1 августа было положено первое бревно. 19-го, ну, а люди смотрят, что за такой фундамент большой залито. А мы до этого прописали большую семью, там 6 детей. И думаем, если что, то молитвенный дом будет, значит, в зависимости. И если вдруг в нашей стране какие перемены будут отбирать, то там за этим домом стоят дети, не отберут. Вот. И мы говорим, это дом для большой семьи. Вот. Ну, а, значит, когда мы стали строить, а потом 1,5 метра построили, и потом выставили 3-метровые окна высотой, то люди смотрят, о, ничего себе, значит, такие окна, это там еще потолок, а там крыша, да это не дом, это, наверное, какая-то церковь. Вот. А мы говорим, а что, церковь, это небольшая семья, что ли? Это для большой семьи. И вот 19 августа у нас было благовестие в городе, и приехал Валентин Фот, и, значит, ну, много оркестрантов. И у нас так вот брошены балки, значит, пола нету, и вот все встали так двумя ногами, значит, а перед нами, под нами там так, ну, глубоко, вот, и спели гимн «Люблю, Господь, твой дом». А потом Валентин Фот произнес молитву: «Господи, благослови руки строящих, чтобы ни травм, ничего не было, чтобы содействие было во всем». И знаете, друзья, когда мы начали строить, оно действительно, ни одной травмы не было. Вот, ну, такой серьезный, чтобы кто-то что-то сломал. Или там, ну, были такое, что там где-то у нас леса где-то были хрупко сделаны, кто-то там падал. Ну, так вот, без всяких особых ушибок, без перелома, вот. Но когда 1 августа положили первое бревно, первый брус, 3 сентября стояла крыша, 29 октября провели первое служение. Когда мы оглядывались назад, то мы просто поражались. Ну, вообще это невозможно, такую работу так быстро сделать. А в основном строили не специалисты, не специалисты. А потом некоторые приезжали и говорили: такой высокий дом и построено профессионально. А мы думаем, какой профессионально? Мы все первый раз приехали из Прокопьевска, мы говорим, наверное, вы умеете что-то делать. Нет, вы нас будете учить. Какой учить? Мы первый раз всего это держим в руках этот инструмент, чтобы нам, ну, палатки мы умели строить. В Кемерово мы построили молитвенный дом такой засыпной, а тут мы никогда не строили. Но Бог милость такую дал, что просто один специалист, а все остальные помощники. И просто так вот удачно. Но знаете, друзья, можно было присвоить это себе. И оно действительно, плоть, она способна как-то так себе это присвоить, и какое-то тщеславие появляется. Но когда я побыл на съезде, и меня разыскивал один брат, он говорит: я Михаил Иванович Азаров, кто здесь из Канска? Я из Канска. Он говорит: я сидел в вашей канской тюрьме, холодная тюрьма, я там замерз. Я молился, чтобы Господь обильно благословил этот город, чтобы там церковь была. И тогда я понял. И потом узнал, что в этом городе был Николай Мельников. Он в тюрьме сидел, ссылку там отбывал, а потом там в этой ссылке начал печатать христианскую литературу, размножать сборник «Песни Возрождения», значит, и другую литературу. И потом его поймали и опять добавили ему срок 3 года строгого режима. И он там недалеко сидел, и потом опять приехал в наши края, уже ссылку добывать. Вот. То я понял, что мы вообще... Мы не на пустом месте родились. Это благодаря вот этим слезам, благодаря жертвенности тех, которые прошли прежде нас. И мы просто всего лишь навсего ростки, которые взошли в свое время, и не больше, и не больше. Сегодня у нас 16 точек, и мы посещаем расстояние между ними 300 километров. И бывает такое, что приходится в день проводить 3 собрания. И вот так бывает, едем в один конец, а то бывает и едем уже теперь на 3 суток, и вот так вот, значит, где-то с ночевой, чтобы это экономично было. Вот. И в этом году, слава Богу, так Бог дал милость, 10 человек покрестили. И всякий год, не было такого года, чтобы у нас некого было крестить. Как-то так Бог прилагал спасаемых церкви. И церкви стали расти. Сегодня у нас по объединению, которое мы посещаем, 125 членов церкви. Вот. И когда мы построили свой молитвенный дом, начались молодежные общения, 300 человек молодежное общение. Понимаем, что этого невозможно обслужить. Приходится все это сдвигать, ставить столы, надо строить столовую. На следующий год опять началось строительство. Значит, начали строить столовую. Потом на следующий год началось строительство молитвенного дома в Иланске. И вот в это воскресенье уже будет первое собрание, праздник жатвы. Там уже отопление запущено, заштукатурили, все побелили. Значит, там брат Сергей усердно старается. И там все, значит, церковь. Вот. И порой нам и в церкви, и жены наши говорили: вы не служители, а строители. А оно так и было. Действительно, хоть ни одно собрание не было пропущено, но все равно, конечно, такого попечения о душах нету, когда, знаете, мы усиленно стараемся, чтобы докончить какую-то работу. Но в этом году Бог милость такую дал. Нам с объединения предоставили машину для благовестия. ГАЗ-66, специально оборудована будка, как кухня, спальные места, там купейные 4 места. Вот. И мы хотим со следующего года начинать евангелизацию. Знаете, наш Канский район, даже Канский район, не говоря о том, что наша периферия и в Иркутскую область еще заходит, значит, не евангелизирован вообще. Вот куда ни поедешь, нога человека не ступала. Вот. И бывает такое, что мы выходим, вот нам, и наше, значит, издательство «Христианин» восполняет наши нужды по евангелизации, и где-то с Голландии нам присылают литературу, Библию, трактаты. И бывает, выходим нагруженные из почты и думаем, какие мы богатые. Когда мы выезжаем в один поселок, и бывало такое, что мы с Сергеем не можем, нам где-то членское надо проводить, молодежь одна едет на 2 машинах, проходят весь поселок, раздают Евангелие, и порой нам не хватает литературы. И мы думаем, какие мы все-таки бедные. Но вот так просто, знаете, простыми голосами, нет у нас таких отборных певцов, вот, поют, и люди говорят: как вы хорошо поете, приезжайте еще. А мы думаем, как же мы хорошо поем. Вот, и бывает такое, что даже молодежь как-то вышли так вот, как книгоноши тоже. Вот, это было накануне какого-то праздника, и даже молодежь столкнулись с такой проблемой, зададут вопрос и не могут ответить. А потом брат Сергей подошел, мой брат, и ему этот человек говорит: я вам хочу сказать, вы бы получше готовили свои кадры христианские. Я задал вопрос, а он ответить даже не может. Как же вы так выходите на благовестие? Но я тебе задам вопрос. Вот. Ну и задал вопрос, Сергей ответил: вот видно, что знает человек, поэтому готовьте молодежь. И мы потом поставили вопрос: друзья, вот мы проводим разборы в церкви, а разборы проводим так, что, допустим, прочитали какой-то отрывок, и вот, пожалуйста, начинаем. Вот, пожалуйста, ты, каждый вот по одному стиху читай. Общий вывод мы потом сделаем. Дополнение мысли, пожалуйста, с мест. Но вот по очереди, и каждый должен какую-то мысль сказать. Но у меня нет никаких мыслей. Ну, хорошо, на благовестие не поедешь. Если тебе нечего сказать, и ты не получаешь откровения от Бога, а мы должны здесь в круг, пускай даже я ошибусь, меня поправят. Ну, а если я буду один на один с неверующими, и мне нечего сказать, то, наверное, я не готов для того, чтобы благовествовать. Смотрю, все наши говорить стали, и сестренки даже. А мы так вот сегодня отсюда, а завтра оттуда начинаем. И так, чтобы всех, значит, ну, а обычно люди садятся на одно место. Вот, и поэтому так все участвуют. Вот, ну, и все желают благовествовать. А бабушки у нас, они берут микрофон, это магнитофоны, и берут кассеты. И в воскресенье у нас обычно утром собрание, вечером редко-редко. Редко собрание, ну, когда гости, или, может быть, когда вот так нам никуда не надо ехать. Обычно в воскресенье мы разъезжаемся по периферии. А бабушки берут микрофоны, ой, магнитофоны, кассеты с проповедями и к соседке. Ну-ка, миленькая, давай-ка послушай-ка тут, что говорится. Она слушает, а потом, знаешь, а в собрании точно так же проповедуют. Иди-ка в собрание. И приглашают их в собрание. Ну, и они приходят. И кому-то нравится, кто-то из любопытства, а кто-то и остается потом. Вот. Ну, а... Одно понятно, друзья, знаете, что по-разному люди воспринимают Евангелие. Написано, какой народ, такой священник, какой священник, такой народ. Да? Оно связано, связано. Одна сестра у нас в поезде раздавала трактаты, а там священник такой сидел в майке такой полосатой, как моряк. Она даже не думала, что это священник. А он как напустился на нее. Еретичка, кто тебе дал такое право? Вообще вы, женщины, не имеете права голоса. Значит, вот мы, пастыри, только священники должны проповедовать. Она говорит, а что я такого сделала? Я только вот трактатики раздала, тут о Боге написано. Да чему вы учите? И, в общем, когда я это услышал, ее рассказ, у меня внутри все перевернулось. Думаю, Господи, дай мне возможность со священником встретиться. Ну и однажды, значит, мы после собрания проводим беседу с крещаемыми. Так уже в молитвенном доме никого нет. Вот. И вдруг к нам заходит священник. Заходит, так начинает смотреть все. Значит, ну он не в рясе был одет, а у него такой пиджачок черненький и черные брюки. И там черная рубашка. Вот. Я говорю, здравствуйте, здравствуйте. Ну, говорят, Андрей, там кто-то пришел. Ну, я вышел. Значит, здравствуйте, здравствуйте. Вы кто? Я вот священник. И сам Циря там недалеко. А мы как раз запланировали там евангелизацию, чтобы раздать, ну, Евангелие по этому поселку. Вот он говорит, что-то я проезжал, такого дома не было, что-то быстро он вырос. Я говорю, да, слава Богу, нас это... Значит, ну, братья со всех сторон подъехали, и мы сами сюда переехали для организации церкви. Вот, и поэтому так вот у нас такое, значит, церковь такая, что мы друг другу помогаем. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. А почему вы тут сидите? Почему вы тут сидите? Вообще в церкви же стоят. Мы говорим, ну, чем вы занимаетесь? Мы говорим, ну, на собрании у нас участвуют все, и дети, и старцы, и проповедники. Вот в среду у нас разбор слова. Разбор слова? А я поправился, говорю... Нет, Слово Божие разбирает нас. Мы читаем, и Слово Божие нас разбирает. Что-то здесь психологией пахнет. Значит, а я говорю, а вы Слово не читаете, не разбираете? А он говорит, а как вы можете своим плотским умом понять это Слово? Кто вам разрешил его читать? А я говорю, так написано в Библии, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне. А вы что, никогда не читаете? Нет, нас Бог сотворил для того, чтобы хвалить Его. А я говорю, а где это написано? В Бытие. А я говорю, откуда вы знаете? Бытие, в первых главах Бытие, чтобы славить, хвалить Его. Я говорю, там написано, что Бог сотворил человека по образу и подобию. Вот. Я говорю, а вы вообще как понимаете вопрос возрождения? Очень даже хорошо. Мы сейчас подняли все архивы, мы занимаемся возрождением. Каким? А вот мы узнали, что нашу церковь там в 17-м году разрушили, и из этих кирпичей построили молокозавод. И теперь мы у правительства требуем, или разрушайте завод, отдайте нам эти кирпичи, или компенсацию нам, мы возрождаем. Я говорю, нет. Возрождение души, вы не про то возрождение говорите. Вы верите, что вам Бог грехи простил? А кто об этом знает? Ну, фамилия у меня Попа-Иреев. Поп Иреев, ты понимаешь, о чем я говорю? Поп – это пастырь овец православных, пастырь овец православных. Поп Иреев – это иеромонах, это какой-то сан. Видишь, какая у меня фамилия? Я говорю, ну, у меня тоже фамилия Елисеев, ну, пророк Елисей, но я не собираюсь здесь какие-то параллели проводить. Мне кажется, фамилия, наше значение абсолютно никакое не имеет. Вот. Ну, а он, значит... Говорит, я говорю, вот мне как-то стыдно за вас, что вы, значит, как-то часто пьете. У меня соседка, значит, накричала, ну, на меня. Между мной и Сергеем живет одна усадьба, там такая времяночка, там часто окна бьются, там драки постоянно, пьянка. Вот, и значит, и она накричала, а потом вечером, а потом ей сын сказал, мама, мама, ты такая пьяная была, накричала, значит, и даже не помнишь. Да ты что, накричала? А за что? Не знаю за что. И она вечером ко мне подходит, мы с Леной идем, она говорит, Андрей, передай Сергею, чтобы он меня простил. Я же на него накричала, пьяная я была, поэтому вот так вот как-то что-то мне в голову брело. Я говорю, Лена, да ты не на Сергея накричала, а на меня. На тебя! Я говорю, ну на меня. Прости меня! Я говорю, да я тебе давно простил, ты хорошая женщина, если бы только не пила бы. А другая подруга говорит, Лена, пойдем, это не про нас, мы поистине православные. И я говорю, знаете, как-то обидно за вас, что вы поистине православные, а ваши прихожане-то вот пьяные. А он говорит, так видите, а вы сколько, вот у вас вечеря бывает? Я говорю, конечно, бывает. А вы сколько вина наливаете? Ну как, мы знаем, кто будет участвовать в вечере. Ну бывает исключение, что кто-то не участвует. Мы беседуем, а так в основном все участвуют. Вот. И поэтому мы наливаем так, что практически всем по глотку. О, вам хорошо. А мы-то накрестим, а не знаем, сколько придет. А обычно маленький приход. И потом, знаете, вино остается, а никому нельзя допивать, кроме священника. И представляете, сегодня допил, и завтра допил, и послезавтра допил, а потом профессиональная болезнь. Вот. Я говорю, знаете, мне просто стыдно за вас, что вы сегодня вот так обольщаете и обманываете народ. И вот удивительно то, что вот эти люди, а я говорю, а мы хотим вам в вашем поселке благовествовать. Да, вас никто слушать не будет, там одни пьяницы. Но потом, когда мы приехали в поселок, в принципе, ну, священник нам не препятствовал. Но слава Богу, что в дома, в которые заходили, ну, не везде, но все-таки принимали Евангелие. Вот написано, какой священник, такой народ. А в другой местности тоже у нас там семья живет, там наоборот священник себя по-другому повел. Говорит, так, я вам прочитал сегодня из Евангелия, начал читать Евангелие на собрании. Дома прочитайте, значит, такую-то главу из Евангелия, я потом спрошу у вас. Они говорят, не поняли, как так, домашнее задание еще задает. Значит, нам не нужен такой священник. Мы свечки ставим, ты за нас молись, и все, и грехи нам отпускай. И написали жалобу, и, значит, и убрать. Ну, и его списали за то, что он неправильно ведет службу, убрали этого священника. И прислали такой, который никакого домашнего задания не задает. Вот, как хотите, так живите, произносит молитвы за них, и все. Вот бывает, с такими трудностями мы сталкиваемся. Но хочу так сказать, что в нашей церкви многие те, которые когда-то были в православной церкви, просто искренняя душа, она обязательно ищет удовлетворение, возрождение. Не найдя в православной церкви, идет дальше. И приходит, и наконец-то понимает, что вот оно место, где возрожденные души. В этом году мы совершили крещение 10 человек в одной местности. Там у нас поселок Ивановка. Мы так особенно радуемся за пробуждение этого района. Значит, сначала женщины покаялись, приняли водное крещение, а потом пришли их мужья, покаялись, и сегодня и они ходят в собрание, и уже сегодня там 7 членов, и, ну, и 6 сестер и один брат в этой группе. А там 2 года тому назад ничего не было. И мы просто удивляемся, что просто Бог сам, как возрождающее действие в душах производит, что не мы, в принципе, мы только один раз в месяц туда ездим, а сам производит возрождающее действие. Читают и правильно понимают. Поэтому, знаете, друзья, хотелось бы, чтобы вы молились за нас. Наш район очень большой. И я так как-то, мы подводили итог. В 19-м столетии 10 лет было свободы в России. А в основном царизм и православие гнало истинных возрожденных детей Божьих. Теперь в 20 веке тоже было, значит, в начале столетия 10 лет. А теперь уже мы перешли из 20 столетия в 21 век. 15 лет свободы. Ну, я не знаю, почему Бог еще продлевает милость, но думаю, что это последний дождь. Видимо, будут какие-то испытания для всех живущих на земле, и поэтому мы должны чувствовать ответственность и особенно торопиться, чтобы потом нас люди не упрекнули, что вы жили рядом и нам не засвидетельствовали о спасении, не засвидетельствовали. Ну, много можно свидетельствовать и о печальных примерах, когда нам приходится терять какие-то души. Люди погибают, так и не покаявшись. Возле нас соседи, вот, которые вот и на меня накричала, бывало такое, что в 3 часа ночи такой пронзительный звонок в дверь. Мы вскакиваем. Кто там такой звенится? Если друзья ночью приезжают, то они так себя не ведут. Вот, значит, и дети сразу со страха начинают плакать. Я выбегаю на улицу, открываю дверь. Стоит, значит, соседка наша пьяная. Андрей, дай одну спичку закурить. Я говорю, Лена, Лена, ты знаешь, что у меня все дети заплакали со страха. Ты так звонишься. А какое время? А что, сегодня? Что, ночь, что ли? А день? Не день? Вот. Я говорю, тебя, по-моему, все уже перепуталось с пьянки. Вот. Мы тебе на курево не дадим. Ты разве не знаешь об этом? Ну все, я сейчас буду кричать. Ну на здоровье кричи. Значит, ну и вот так. И у нас только, и бывает такое, что выходят на дорогу и начинают кричать. Значит, один там юноша тоже требовал, чтобы я ему там напоил или что-то. Я сейчас буду кричать. Ну и кричи, это твое дело. Я закрыл дверь, а он вышел на дорогу и начал, поднял руки, как начал кричать. Ну, думаю, ладно, кричи. Вот, потом успокоился. А в собрание мы их приглашаем, а у них то одна причина, то другая причина. А тут все-таки удалось их. Лена, Саша, ну, пожалуйста, ну все, завтра, завтра. И все, я молодежь приготовлю, у нас молодежная как раз была. Останьтесь немножко, задержитесь, я привезу наших соседей. Сам обычно я сам присутствую на молодежных, а тут я говорю, я не буду, там другому брату поручил, я привезу соседей. И мы тут им что-нибудь споем и расскажем. Вот. А когда они ждали, ну а соседи не поторопились. И значит, пока они тут сели, я уже думал, что они не поедут. Поехали, ну все разошлись. Ну а при молитвенном доме у нас жила семья одна, муж с женой. Она играет на пианино, значит, и... Они так зашли, посмотрели, о, красиво как. Ну, конечно, оно может быть не так красиво, как у них дома некрасиво. Там все прокурено, значит, грязно, все разбито. Вот, посмотрели, как красиво, это вы все сами, да? Да нет, не сами, вот так друзья помогали, все. Вот, сели, мы стали им, значит, петь. Любовь Христа спели, другой гимн. А они постоянно в синяках ходят, она покажет, говорит, смотрите, вот меня Саша опять, а мы видели, и наших детей порой от окон отгоняем, потому что там вот посмотришь, боевики самые настоящие, там ужастики, вот, значит, камни летят, и он ее бьет различными палками там, она в него, и думаю, убьют же, один раз она прибежала ко мне, Андрей, я зарезала Сашу, Лена, да ты что, да тебя же посадят, я пошел точно, порнула его ножом, и вот в область сюда вот почки, такая ссадина, а он лежит, я думал, он лежит на груди. Я говорю, Саша, ты живой? Значит, а он такой пьяный, такая ссадина. Я говорю, Лена, ты что думаешь? Ну, обработал там рану, вот. Ну, а потом, значит, он когда протрезвел, ну, не очень глубоко, она сама ударила его, а потом испугалась, что зарезала. А на следующий день, правда, она жалела о том, что не до конца нож воткнула. Вот такая жизнь у них. И поэтому бывает все в синяках. И на нее посмотришь, живого места нет. Она приходит ко мне и говорит, мне так жалко твою Лену. У вас каждый год детки. Я говорю, Лена, ты себя жалей. Смотри, какая ты синяя. Моя жена-то хоть не синяя, а ты-то вот. Вот. И, значит, а тут удалось, значит, привести их в собрание. И вот запели когда гимн. Она так ему голову на плечо положила. Он так ее приобнял. У нас так в собрании люди себя не ведут. Не ведут. Но мне приятно было на них посмотреть, что между ними какие-то чувства есть еще. Мы поднялись там на балкон, там библиотека, предложили им книгу, и, значит, «Иисус – наша судьба». А потом, Саша, Лена, приходите в собрание, вот так, только много народу, поют красиво, проповедуют, это для вас. Начните новый образ жизни, у вас такой большой огород. Ну, мы им неоднократно семена давали, они вот посадят, и потом у них все засохнет, и все, и ничего. Вот. Ну, это только было сегодня. Завтра опять пьянка, и в один из дней воскресных она не проснулась. Не проснулась, просто сгорела от водки. Вот. Ну, а через полгода и муж ее, Саша, еще так, мы уже так слышали, что у нее ноги отказали от пьянки, и уже у нее желудок настолько там все проспиртовалось, что он ничего не воспринимал. Я Сергею говорю, Сергей, мы можем опоздать, что-то давно Саши нету на улице. Лену уже похоронили, надо сходить. Ну, надо завтра сходить, сегодня уже поздно. И вот я иду от Сергея мимо ихнего дома, а уже время после 12. Иду, думаю... Нет, надо зайти. Свет горит. Я постучался. Сын Рома вышел. Кто там? Я говорю, Рома, это я, дядя Андрей. А, ну заходите. Открыл, значит, я захожу. Тут пьяный лежит на полу, тут пьяный лежит, тут, значит, ну, некоторые лица еще более-менее такие человеческие, а некоторые уже видно такие опухшие, что там уже человек, уже, ну, алкоголик самый настоящий. Вот. Кто-то еще на ногах стоит, грязь такая прямо, ну, а осень. Грязь на полу, такой слой, все прокурено. Говорит, дядя Андрей, и этот Саша лежит, значит, на диване, ноги такие уже крючком, как парализованы. И вот так глаза открыты, и ртом так хватает воздух. Я так, Саша, ты меня узнаешь, на меня смотрит, так глаза стеклянные. Это я, Андрей, Саша. Значит, а Рома говорит, дядя Андрей, ну что ему надо, не знаю, может быть, молока надо. Мы ему приносили молока, ничего, просит, а потом отказывается. Это врачи не забирают, я думаю, конечно, кто его будет забирать? капельницу, говорят, надо здесь ставить. Они не хотят здесь капельницу в наших условиях ставить. Я говорю, неужели нельзя в других условиях? Неужели вам самим приятно жить в таких условиях? Дым, умирающий человек, а тут дым, значит, дышать нечем. Вот. Ну и так как-то я побеседовал, говорю, ребята, а я одному сыну 18 лет, ребята, покаяться надо, приходите в собрание. Родители ваши были в собрании, им понравилось, ну, значит, я их привозил в молитвенный дом, понравилось. И вот так, мама умерла непокаянная, и вот теперь папа неизвестно сколько проживет. Все, значит, побеседовал я с ними, ушел домой. Лене говорю, мне кажется, Саша долго не протянет, помолились мы еще за них. Утром Сергей ко мне прибегает, говорит, ты знаешь, в 3 часа залаяла собака, и потом я выглянул, ну что такое? Приехала скорая, приехала милиция, Саша умер в 3 часа ночи. Вот, и знаете, это печальные примеры, когда мы старались что-то сделать, все безрезультатно. И таких примеров много. Один человек, смотрю, ритуалка проехала, значит, с мигалкой, что такое? Один человек глотнул, значит, 100 таблеток ножпы, в страшных судорогах умер. Мне говорят, он 2 раза был на нашем собрании. 2 раза был на нашем собрании. Потом в христианской семье, значит, сын верующих родителей, тоже, можно сказать, в страшных судорогах эпилепсии, умирает на 27-м году жизни. На похоронах я был, Эдик, друг его, говорит, дядя Андрей, я знаю, что Павлик точно попал в ад. Эдик, приходи в собрание. Да вы знаете, мне постираться надо. Я же так не пойду, мне стыдно. Постирался, опять начал пить. Опять постирался, опять начал пить. Потом подходит один брат и говорит, братья, хотите, я вас огорчу? Что такое? Сегодня родственники отметили 9 дней. От эпилепсии умер Эдик. 21 год. 21 год. И думаю, люди, с которыми мы имеем общение, которым свидетельствовали, и они сегодня умирают. Вот так, так и не поверив в Бога. И знаете, сегодня мы одним переживанием наполнены. Последнее место я прочитаю, и мы и закончу. Это 5 глава пророка Исаии. Это 5 глава пророка Исаии. Здесь «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего». Торжественная песнь. Но она печальна от того, что здесь вывод. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что я сделаю. Это Бог говорит. Ныне жители Иерусалима, рассудите меня, что я еще не сделал, что надо было бы сделать? Вообще Бог со своей стороны все сделал для спасения грешников. А вот мы все со своей стороны делаем для того, чтобы люди не погибли. Вот это вопрос. Написано, взывай ночью, не удерживайся о детях своих. Взывай. В Ветхом Завете написано. Я думаю, что все-таки мы не можем так сказать, что мы со своей стороны все сделали для спасения наших близких. И мы как-то тоже так опечалились, думаю, одно время мы просили Бога, Господи, избавь нас от таких соседей, потому что наши дети чему только не научатся от них, чего только они не видят. А когда вот так они умерли, думаю, да, неужели Бог ответил на наши молитвы и таким образом нас избавил? А души-то погибли? Души-то погибли, вроде нам легче стало, ну а ничего не меняется, сын стал пьянствовать, все то же самое остается, а души гибнут. Поэтому сегодня мы стоим и должны заступиться за тех, которые погибают. Поэтому что еще надлежало бы сделать, чего мы не сделали бы? Поэтому я хотел бы просить, чтобы и вы молились за нас. Знаете, Восточная Сибирь, она очень бедная церквами. Через 800 километров примерно церква, где есть служители. А в основном такие маленькие группки, 5 членов церкви, 2 члена церкви, и между ними большие расстояния. И вот эти ответвления от дорог, мы еще там никогда не были. И кто поедет туда? Поэтому пускай Господь благословит, чтобы и у нас были силы, и вы поддерживаете нас в молитвах, чтобы литература у нас была. И просьба такая, я всем говорю, не забывайте русский язык. Россия такая большая, может быть, когда-то и у вас будет желание приехать в Россию, помочь нам трудиться. Вот так, на благовестие, пожалуйста, мы будем только с удовольствием рады, если ваша молодежь, дети приедут, и мы вместе с вами будем благовествовать. Живите здесь, но на благовестие, если вы приедете, мы вам предоставим плацдарм, для того, чтобы там вот возделывать его. А мы уже будем трудиться на вашем основании. Я думаю, вы будете не против, если вы будете благовествовать, а мы будем посещать эти группы. Если когда-то такая возможность предоставится, мы сочтем это как ответ на наши молитвы. Написано, жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою.